Бабушки. Я люблю бабушек, бабушки любят меня. Так уж повелось. Во-первых, я вежливая и всегда улыбаюсь. Это немножко невроз, но пожилые леди об этом не знают. Поэтому я для них всегда та самая приятная девочка из соседнего дома. Хотя мне уже 42. Во-вторых, я умею слушать. Истинная удача для любой бабулечки — сесть рядом со мной в трамвае. Потому как «смотри пункт выше». Улыбаюсь, слушаю, интересуюсь здоровьем незнакомых мне внуков, всегда готова разделить заслуженное порицание ЖКХ. Особенно сильно дамы в возрасте обожают меня в магазинах. Мои дяди Стёпины 178 сантиметров и длинные руки открывают бабушкам вожделенный мир верхних полок. Не проходит и дня, чтобы вежливый голос в районе моего пупка не попросил меня достать вон ту баночку с огурчиками. Бабушки свято верят в мое хорошее зрение. На самом деле зрение — говно, и я ношу контактные линзы, чтобы читать моим божьим одуванчиком этикетки и сроки годности. Пользуясь случаем, посылаю производителям, что пишет всю информацию шрифтом для муравьев лучи поноса. От себя и от бабушек, конечно. Куда бы ни приехала, для всех встречных бабулечек я всегда местная. У меня обязательно спросят дорогу. Спасибо Google картам, я ее действительно знаю. И гордо и уверенно иду по любому городу мира со смартфоном в одной руке и доверчивой сухонькой феей в другой. Пройдет не так много времени, и мы, слава реинкарнации, поменяемся местами. Колесо сансары завертится все быстрее, полки в магазине улетят под небо, города вырастут, как чужие дети. Мои волосы заодуванятся, и однажды уже именно я буду стоять в растерянности на площади своей жизни, и из знакомого на ней окажутся только голуби. И все это было бы грустно, но кто-то из прошлой жизни, молодой, улыбчивый, с неврозами, плохим зрением и длинными конечностями, бережно протянет мне руку, а потом напишет в ВК, или что там еще молодые напридумывают. «Я люблю бабушек, бабушки любят меня». Так уж повелось.